«Она еще слишком мала, чтобы понимать значение этого слова», — утешила Нили. «Почему бы тебе не взять ее на руки? Уверена, если уделишь ей немного внимания, она сразу забудет обо всем и начнет мирно играть». «Ни за что». «Видишь, Баттон, мужчины терпеть не могут сговорчивых женщин. Следует быть холодной и недоступной», — посоветовала Нили. «По крайней мере, я так слышала». «Случайно не личный опыт?» — съязвил Мэтт. Нили что-то неразборчиво пробормотала и поскорее склонилась к Баттон. Но девочке требовался исключительно Мэтт. Поэтому едва Нили подняла малышку, та рванулась к нему и схватилась за рубашку, чуть не сбив Нили с ног. «Ой, прости». Мэтт машинально подхватил ее и почувствовал, как жжет кожу в том месте, где его грудь коснулась ее плеча. Что же касается Нили, слишком долго ей приходилось подавлять свою сексуальность, и это случайное столкновение да более остро напомнило, что она все-таки женщина. Мэтт не отодвинулся. Он медленно улыбнулся. Серые глаза зажглись теплым светом. «А мне казалось, ты презираешь доступных женщин. Неужели он ее домогается?» «Никто и никогда не домогался Корнилии Кейс. В колледже ей приходилось самой назначать свидание мальчикам, не решившимся проявить симпатию к девице вице-президента. И уж, конечно, никому не хотелось гулять под постоянным присмотром агентов секретной службы. Словом, заманить ее в постель никто никогда не пытался. Она вполне могла ускользнуть из-под надзора и переспать с кем-нибудь, кто приглянется. Но так и не отважилась на подобную авантюру. Едва ли не с пеленок ей внушали, что малейшая оплошность, неверный шаг навлекут позор на отца, и страх совершить ошибку так укоренился в ней, что Нили просчитывала каждое свое движение и жила почти как монашенка. Природное любопытство, живой характер, любознательность, душевные порывы — все было принесено в жертву безжалостному Богу, имя которому — политика. И Нили так и не удалось потерять невинность, даже когда она встречалась с Деннисом. Как ни странно, воспоминание Денниса впервые не причинило ей боли. Может, время, наконец, начало свою исцеляющую работу, а может, ее мысли теперь целиком заняты стоящим перед ней мужчиной? Малышка снова потянулась к Мэтту. Тот чуть шевельнулся и как-то странно взглянул на Нили. «Я отнесу ее к бассейну», — пробормотала она. Мэтт долго молчал, прежде чем выговорить. «Пожалуй, стоит». Нили потащила кричащую Баттон из комнаты. Следующие несколько часов Нили провела у детского бассейна, волнуясь, как Баттон обгорает на солнце. Но поскольку бассейн был расположен в тени, и малышка оказалась в нескольких футах от нее один-единственный раз, когда Люси взяла ее с собой в бассейн для взрослых, Нили поняла, что тревожится попусту. Должно быть, это своего рода самозащита, мешающая ей думать о Мэтте. Возможно, на нее благоприятно влияет вновь обретенная свобода. Свобода быть кем-то совсем другим. Кто такая эта Нелл Келли? Она обладает весьма активным либидо, еще оказывается весьма горластой особой из тех, кто, не задумываясь, оскорбит окружающих. Нили улыбнулась. Ей нравилось в Нелл Келли все, если не считать того, что эта особа восхищается телом Мэтта Джорика. Она сказала себе, что в мыслях о сексе нет ничего необычного. Пусть она не такая, как все, но должна же и в ней проснуться женщина. Кроме того, Мэтт так отличается от всех ее знакомых мужчин. Он слишком самоуверен, напорист в отношениях с женщинами. Сплошные мышцы плюс квадратная челюсть и огромные ручищи. И пахнет от него приятно мылом, кремом для бритья и чистотой. Такой здоровенный, основательный. А еще ей нравятся его зубы. Зубы? Господи, да она просто спятила. Громко застонав, Ниля стала помогать Баттон наливать воду в пластиковые чашки и при этом внимательно следила, чтобы малышка не пила. Люся, наконец, надоела плескаться, и она решила пойти к себе посмотреть телевизор. Перед уходом она сделала Ниле комплимент, назвав ее кретинкой за то, что не покормила вовремя Баттон, и забрала сестру с собой. Ниле со вздохом растянулась на шезлонге, преисполнившись решимости больше не думать ни о Люси, ни о Баттон, ни о Мэтте Джорике, и начала размышлять о деньгах. Конечно, рабочие сталелитейной промышленности получают хорошие деньги, но путешествие обходится слишком дорого. Может ли Мэтт позволить себе оплатить не только ремонт Мэйбл, но и остальные расходы? И разве она мечтала провести эти счастливые денечки, имея при себе две пары шортов, две блузки и одну смену белья? Нужно раздобыть денег. И Терри Эккерман, единственный, к кому она может обратиться, не боясь, что он ее выдаст. Так она и сделает.